Глава 24. Эксперименты Змееноглазого. Во имя достижения цели люди совершают немыслимые поступки. Далеко не всегда эти поступки несут благо, но человек упорно продолжает идти по своему пути. Его не остановит боль и страдания других. У него есть цель. И неважно, сколько жертв ради нее познают участь падения в бездну. Иногда люди ступают на путь тьмы по ошибке, из страха или не разобравшись до конца в себе. Но самые ужасающие вещи совершает человек, ступивший на этот путь по своему истинному желанию. Глава клана Небесных Сапфиров вел за собой вереницу адептов в оковах, приближаясь к секте карателей. Дыхание непроизвольно сбивалось. Они проделали долгий путь. Казалось, что владение Сяолуна находится на самой окраине мира. Если и эти адепты не устроят владыку, ему не сносить головы. Длинные пряди волос небрежно прилипали к покрытым испариной вискам. Он сбавил шаг, оттягивая время, желая сделать еще хотя бы несколько полных вдохов свежего воздуха. Перед расползающимся в каждой клеточке тела ощущением скорой погибели сложно вдоволь надышаться. «Глава Ван Вэйшен, куда вы нас ведете?» Запястья юноши стерлись в кровь от железных, подавляющих силу оков. Полы синих одежд запачкал плотный слой придорожной пыли, а темные волосы давно растрепались от сильного ветра, что преследовал их всю равнинную местность. За ним следовали 5 юных заклинателей лет 17. Сколько бы раз адепты не задавали вопрос Ван Вэйшену, тот их упорно игнорировал, словно их вовсе не было. «Заткнитесь, щенки!» Нервы Вэйшена и без того были на пределе, а эти сопляки смеют доставать его своими нелепыми вопросами. Они в пути уже 3 дня. Неужели до сих пор не дошло, что ответов им не видать? А может, им стоило отрезать языки и весь путь наслаждаться тишиной? Только вот Вэйшен боялся портить игрушки Сяолуна без личного приказа. Мужчина боялся сделать что-то не так, ведь владыка мог передумать помогать ему. 6 лет назад брат потерял сестру. Неизлечимое заболевание унесло ее в круг перерождения, но брат так и не смог смириться с потерей. Вэйшен перепробовал множество способов, чтобы вернуть свою сестру. И однажды на своем пути повстречал змееноглазого незнакомца. Незнакомец заметил в его руках артефакт, служащий для призыва души в мертвое тело, и быстро сопоставил все факты. Отчаявшийся Вэйшен рассказал незнакомцу всю историю и обо всех тщетных попытках ее изменить. В тот вечер Сяолун нашел своего идеального раба. Владыка обещал ему, если тот будет хорошо служить, они вернут его сестру. Разумеется, Вэйшен не сразу поверил. Сяолун продемонстрировал ему необычную темную силу, а также познакомил с ужасающей личностью, которую невозможно было увидеть. Но от одного ощущения ее присутствия в его голове Вэйшен понял, эти люди смогут вернуть ему сестру. От мысли о сестре Вэйшен с силой дернул цепи. Резкое движение чуть не заставило адептов упасть, но их глава уверенным шагом следовал к тронному залу владыки. Оставшийся путь завершился довольно быстро. Они остановились у главных каменных ворот, по обе стороны от которых стояли воины, охраняющие вход в обитель владыки. «Что за сброд ты посмел сюда притащить?» Высокий воин в черных одеждах с расшитой сиреневыми нитями змеей во всю спину направил меч прямиком к горлу главы клана Небесных Сапфиров. «Я прибыл по личному приказу владыки. Убери сучий меч от моей шеи!» Фраза прозвучала подобно плевку в лицо, с нескрываемым высокомерием. Как смеют какие-то низкосортные слуги наставлять острие меча в шею самого главы клана Небесных Сапфиров. «Владыки нет на месте», — ответил второй воин, переграждая путь. «Плевать! Я подожду его в зале! Куда ты мне предлагаешь девать этих щенков?» — выкрикнул Вейшен, демонстративно сопровождая слова звяканьем цепей, сжатых в кулак. Невиданная сила оцепенения вдруг настигла воинов. Их лица побледнели так, что в сравнении даже лицо мертвеца выглядело бы более свежим и насыщенным красками жизни. Мгновение спустя их колени одновременно коснулись земли, а головы склонились в низких поклонах. Ван Вейшен непонимающе смотрел на воинов. Неужели это его слова возымели такой эффект? Только вот следующая фраза, синхронно сорвавшаяся с губ воинов, заставила и главу Небесных Сапфиров побледнеть, как мертвец. «Ваше превосходительство, Люй Сяолун! Воины приветствуют владыку!» Ван Вэйшин и его плененные адепты мгновенно обернулись и увидели величественного беловолосого заклинателя в фиалковых одеждах из дорогого тонкого шелка. Владыка размеренным шагом приближался к вратам, словно горный ручей, плавно стекающий меж камней. Послышался его басистый безумный смех. «Вейшен, чего это ты тут разорался на моих драгоценных воинов, вместо того, чтобы валяться у меня в ногах?» Владыка подошел вплотную к главе клана Небесных Сапфиров, заглядывая змеиным взглядом прямиком в его ошарашенные глаза. Оцепенение тут же спало с Ван Вейшена, и он упал в низком поклоне. Температура его тела, поднимаясь от волнения, сжигала мужчину изнутри, словно кровь вот-вот закипит. «Владыка, я привел вашему превосходительству адептов!» Вся спесь тут же слетела с бессмертного. Теперь он лепетал и заикался, словно глупый ребенок, порабощенный собственным страхом. «Тогда тащи их внутрь. Почему я должен тратить свои драгоценные слова на такую псину, как ты?» Когда владыка начинал злиться, его длинные белесые волосы извивались по плечам, словно ожившие змеи, желающие всадить свои клыки в чужой глаз и вырвать его вместе с мышцами. Каждый змееподобный волосок был преисполнен намерения навеки умертвить своего врага. Вейшен спешно поднялся с колен, направляясь к главной зале владыки. Повторного приказа никто бы не стал ожидать, ведь любой, кто знаком с владыкой, знает, за вторым приказом последует смерть. Только после того, как владыка удалился от ворот, воины поднялись с колен, занимая свои прежние места подобно безжизненным изваяниям. Обстановка в тронном зале с последнего появления Вейшена слегка изменилась. В углах теперь были расположены железные клетки, таящие в себе жутких тварей с изображенными под ними сдерживающими печатями. Каменный пол покрывали несколько огромных заклинательских печатей с символами, что излучали темную энергию. Ван Вейшен пригляделся к существам, заточенным в клетках. Увиденное заставило его отшатнуться. Мужчине потребовалось много времени, дабы привыкнуть к Лудуню, излюбленному питомцу владыки. При том, что этот дух вовсе не обладал какой-то жуткой, омерзительной внешностью. На здравый рассудок скорее давил его неимоверный размер в сочетании с драконоподобным обликом. Эти же существа, заточенные в клетках, выглядели поистине омерзительно. В одной из клеток находился монстр, очертания туловища которого покрывалась серая зловонная глина, что стекала с него как слизь. У лица, если подобное можно назвать лицом, виднелось лишь слабое очертание. Ни глаз, ни рта, ни носа практически невозможно различить. Из мрака следующей клетки на Вейшена и его адептов пристально смотрели два зеленых глаза. И все бы не было так ужасающе, если бы эти глаза не находились на спине уродливого духа. Силуэт барана с возвышающимися 9 хвостами и 4 продранными ушами, смотрела на жертву не мордой, а спиной. Жуткие извилины рогов противно скрежетали по прутьям клетки, словно существо натачивало свои кинжалы для убийства. В дальнем углу следующей клетки на мужчину ничего не смотрело, что заставляло дыхание сбиваться сильнее, ведь там чудище оказалось без головы. Огромный бурдюк с 6 когтистыми лапами и 4 кровавыми крыльями, от которого несло смрадом разложения. Если этот дух взлетит, то когти его будут подобны лезвиям 24 мечей. Страшно представить, что будет, сойдись с ним в бою. Растерянный Ван Вэйшен не успел рассмотреть остальных монстров. Его отвлек новый приказ владыки. Адепты к этому моменту еле держались на дрожащих ногах, из последних сил пытаясь вырваться из оков. Ученики не теряли последней надежды сбежать из окружающего кошмара. Каждый из них хотел жить и забыть о происходящем как можно скорее. Но подавляющая духовные силы и энергия не позволила им разрушить цепи. «Веди одного щенка в центр правой печати!» Вэйшен схватил ближайшего к нему адепта и отсоединил от основной цепи, сдерживающей юных заклинателей. Он сделал, как велел владыка. Когда адепт оказался в печати и вскочил на ноги, дабы бежать, на него обрушилась вжимающая в пол темная сила, что заставило его громко взвыть. Люй Сяолун махнул рукой в сторону клетки, где сидело существо, которое до этого не успел разглядеть Ван Вэйшен. Из руки владыки вырвалось черное марево. Стоило клетке распахнуться, марево обвелось вокруг шеи мерзкого духа и по воздуху перенесло его в соседнюю от адепта печать. Попытка вырваться для духа закончилась тем же, чем и для юного адепта. Теперь двое завывали от боли так, что становилось сложно различить, где рев монстра, а где вопль юного парнишки. Светловолосый вытащил из кармана фиалковых одежд черный куб с прожилками цвета раскаленной лавы и с силой сжал его в ладони, что-то нашептывая. Из куба вырвались сотни огненных нитей. Со скоростью даже быстрее полета хищной птицы они ворвались в тело юного заклинателя. Проникая к золотому ядру, нити опутывали шарик духовного света слой за слоем. Адепт на грани потери сознания орал, словно одичавший. Одним резким движением огненные нити безжалостно вырвали из его груди духовное золотое ядро. Стоило ядру покинуть грудь своего обладателя, пронизывающие вопли юного заклинателя навеки затихли. Юноша умер, так и не осознав, что с ним произошло. Лавовые нити плотно окутывали слой за слоем золотое ядро, не позволяя ему вмиг разрушиться после изъятия из тела владельца. Если разделить золотое ядро и того, кто его в себе сформировал, то обоих ждет неминуемое разрушение и погибель. Ядро обратится пеплом, а тело безжизненно рухнет на землю. Лавовые нити скрепляли ядро своей силой, замедляя последующее разрушение. Владыка направил ядро прямиком в тело мерзкого духа в соседней печати. Безумные зрачки духа расширились, тело лихорадочно задрожало. Нити наживую прорывали его плоть, устанавливая ядро на новое место. Кровавый процесс завершился. Ядро заклинателя установилось в теле духа, а нити вернулись обратно в черный куб, что сжимал в ладони владыка. По его руке потекла первая кровь. Сила, что Сяолун вкладывал в демонический артефакт, ранила своего обладателя. Именно кровь, что напитывала демонический артефакт, являлась связующим звеном между Сяолуном и изъятым золотым ядром. После чего Сяолун мог полностью подчинить разум нового обладателя ядра. Брезгливым взглядом окинув собственную руку, Владыка с нетерпением замер, наблюдая, что произойдет дальше. Дух какое-то время продолжал импульсивно дергаться, часто дыша. Зрачки то сужались, то расширялись. Но в конце концов его тело разорвало на части от яркого света золотого ядра. Дух осыпался серым пеплом на горящую печать, а следом разрушилось и золотое ядро. Светловласым владыкой овладел неистовый гнев. Змеиные зрачки словно налились настоящей кровью. И теперь два узких зрачка были направлены на мертвенно-бледное лицо Ван Вэйшена. Мужчина пал на пол под давящим взглядом владыки и завопил. «Прошу, владыка, помилуйте! Используйте остальных адептов!» «Ты ничтожное отребье! Я приказал тебе отобрать лучших адептов, а не жалких слабаков! Как ты посмел облажаться в очередной раз? Если ты такой ничтожный, значит, займешь их место!» Одним жестом руки Люй Сяолун сковал удушающим маревом главу клана Небесных Сапфиров и бросил в печать. Дверь следующей клетки распахнулась. На этот раз из нее изъяли глинистого духа с неразличимыми чертами лица и небрежно бросили в центр печати. Глаза Ван Вэйшена нервно забегали. Он никак не ожидал, что его используют для пересадки золотого ядра. Сейчас же ему не оставили даже шанса молить о пощаде или хотя бы о быстрой смерти. Лавовые нити вновь покинули черный куб, что левитировал над ладонью владыки, и ворвались в тело главы клана Небесных Сапфиров. Золотое ядро, плотно опутанное лавовыми нитями, покинуло тело главы. Лицо мужчины застыло, отражая неописуемый ужас. Силы покинули тело. Он пал на пол безжизненной куклой. В этой жизни брат так и не обрел сестру. Осталось лишь надеяться, что они встретятся в Диюе. Примечание. Диюй. Царство мертвых или ад. Преисподняя в китайской мифологии. Конец примечания. Нити пробились в мягкую плоть духа. Наподобие его лица безостановочно замелькали людские лики с налитыми безумием, широко распахнутыми глазами. Установив золотое ядро, лавовые нити вернулись к своему обладателю. Наблюдая за агонией духа, Люй Сяолун все крепче сжимал черный куб в окровавленной ладони. Если с Лудунем однажды получилось, значит, должно получиться и сейчас. Агония духа постепенно успокоилась. Он не обратился пеплом, как предыдущий дух. Пролежав еще какое-то время неподвижно, глинистый дух поднялся на колени и отвесил низкий поклон. «Хозяин!» Рокочущий звук раздался в ушах Люй Сяолуна. Наконец, гнев сошел с лица владыки. Теперь его узких губ вновь коснулась легкая ухмылка. В его армии духов, обладающих золотыми ядрами, долгожданное прибавление многоликого.